Мессия. Шалом и добрый вечер. Добро пожаловать еще раз на нашу программу «Злачные пажити». Мы счастливы представить вашему вниманию очередную передачу из серии «Основания для веры». В предыдущих передачах мы исследовали жизнь Мессии Иисуса с точки зрения его еврейских современников. В прошлый раз мы рассмотрели небольшую часть из учений Иисуса. Для еврейского народа его дней то, чему он учил, было подобно дыханию свежего ветра в сравнении с застоявшимся затхлым воздухом ритуалов и традиций. Он давал людям понимание самой сути не только того, что Бог ожидает, но и почему он ожидает от них определенного поведения. И действительно они отмечают, и когда Иисус окончил слова сии, народ дивился учению его, ибо он учил их как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи. Матфея 7:28-29. Итак, кто такие эти еврейские книжники, которых народ сравнивает с Иисусом? Они не были священниками, потому что они не принадлежали к колену Левия, третьего сына Иакова. Только мужчины, потомки Левия, могли служить священниками. Книжники были учениками-профессионалами, которые появились после Вавилонского плена в 5 столетии до Рождества Христова. Они посвящали себя изучению и истолкованию закона, а также следили за продолжением традиций. Их называли «рабби», что означает «учитель». Они требовали крайней преданности и уважения от своих учеников, уважение, которое превосходило даже уважение к родителям. В Талмуде, который, между прочим, был составлен книжниками, говорится: «Уважение к твоему учителю должно превосходить уважение к твоему отцу, ибо и сын, и отец оба имеют долг уважения перед учителем». Кириот 6:9. Они одевались как знатные люди и, подобно знати, претендовали на высокое положение. Марк 12:38. Как то, чему они учили, отличается от того, чему учил Иисус? Основное отличие заключается в том, что они принизили религию до узаконенного формализма. Позвольте мне сформулировать сущность этого процесса в целом. Во-первых, индивидуум управляется образцом, установленным ими, и не имеет права выбора. Таким образом, отношение и намерение индивидуума не принимается во внимание. Поэтому нет искренних отношений с Богом и людьми, вместо этого внешнее представление. Таким образом, высшим достижением жизни человека становится удовлетворение формальной буквы их законов. В результате жизнь человека становится перечнем или серией, что делать и чего не делать. Когда же говорил Иисус, это заставляло людей исследовать их собственные сердца и мысли. Они вынуждены были исследовать свои отношения и намерения. Короче, они увидели самих себя лицом к лицу. Как вы считаете, что поражало людей в Иисусе и в его учении? Прежде всего то, что Иисус никогда не посещал школы раввинов. Помните, он был плотником из Назарета. Да, его учение отличалось глубиной и в то же время было понятным, все охватывающим и в то же время специфическим. Они признавали, что то, чему учил Иисус, имело приложение ко всему обществу в целом и в то же время имело сугубо личное приложение каждому человеку. В дополнение, они были поражены его откровением о нем самом. Вы знаете, в случае с большинством учителей, религиозных и прочих, и так называемых философов, у вас создается впечатление, что их не волнует по-настоящему, принимаете ли вы их учение и применяете ли его на практике. И, возможно, причина этого заключается в том, что они понимают, что в конечном счете это все равно не имеет значения. Но в случае с Мессией Иисусом дело обстоит определенно иначе. Он был и продолжает быть глубоко заинтересован в каждом из нас. Так глубоко заинтересован, что он желает, чтобы каждый человек, и вы, и я, не только приняли его учение, но после принятия его сделали все необходимое для воплощения его в жизнь. И действительно, Иисус бескомпромиссен в этом вопросе. Матфей отмечает его слова в главе 7, стихах 24 по 27. «Итак, всякого, кто слушает слова мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил свой дом на камне, и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает слова сии мои и не исполняет их, уподоблю человеку безрассудному, который построил дом свой на песке, и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое». Что говорят нам эти слова о самом Иисусе? Во-первых, он утверждает, что выполнение его слов приводит к изменению жизни человека. Второе, вытекающее из первого. Иисус знает, что произойдет с жизнью человека. Он озабочен тем, чтобы человек имел способность выдержать жизненные штормы и избежать падения великого. Вы видите, как его слова ободрили тех, кто слушал его. Они нашли в Иисусе того, кто не только знал все о них и заботился о них, но, что более важно, они нашли того, кто мог гарантировать, что что-то позитивное можно сделать относительно их насущных личных проблем. Могу ли я задать вам один очень важный вопрос? На чем основана ваша жизнь? На прочной скале Слова Божьего или на зыбком песке человеческих философий и традиций? Возможно, слова царя Давида помогут вам разобраться в этом вопросе. В Псалме 33, стих 4, он сказал: «Ибо Слово Господне право, и все дела Его верны». Не только учение Иисуса, но и Его притязания поражали людей. Например, в Капернауме на берегу Галилейского моря Иисуса привели парализованного. Марк отмечает в главе 2, что Иисус сказал парализованному: «Мой сын, прощаются тебе твои грехи». Марк записывает реакцию религиозных лидеров, которые слышали эти слова. Они сказали друг другу: «Почему этот человек говорит так? Он богохульствует. Кто может прощать грехи, кроме Бога одного?» Согласно словарю, богохульство есть преступление, заключающееся в том, что некто приписывает себе права и качества, присущие Богу. И хотя они даже не высказали свои мысли вслух, Иисус спросил их: «Для чего так помышляете в сердцах ваших? Что легче, сказать расслабленному: прощаются тебе грехи, или сказать: встань, возьми свою постель и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, говорит расслабленному: тебе говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой». Давайте внимательно проанализируем, на что притязает Иисус в этом отрывке. Первое. Религиозные лидеры были правы, когда говорили: только Бог может прощать грехи. И поскольку Иисус сам прощает грехи человека, он возлагает на себя право, которое принадлежит только Богу. Таким образом, он заявляет о себе, что он – Бог. Если он не есть Бог, то тогда его слова – богохульство. Второе. Иисус знал, о чем они подумали. Кто, как не Бог, создатель нашего разума, знает, о чем мы думаем? В послании к евреям автор описывает Иисуса как способного судить помышления и намерения сердечные. «И нет твари сокровенной от него, но все обнажено и открыто пред очами его. Ему дадим отчет». Евреям 4, 12, 13. Понимаете ли вы, что это означает? Все ваши мысли и каждое намерение вашего сердца известны ему. Позвольте мне спросить вас, сколько раз в день вы пришли бы в смущение, если бы люди вокруг вас знали, что вы действительно думаете о них? Сколько раз в день вам стало бы стыдно, если бы намерения вашего сердца стали известны? И в то же время Библия говорит, что мы дадим отчет за каждую нашу мысль и намерение, ибо вы знаете, перед Богом все наши мысли и намерения настолько открыты, как если бы они были напечатаны на первой странице правды. И я так же виновен, как и вы. Вот почему мне так нужен Спаситель, чтобы получить прощение. Третье. Иисус подчеркивает свое притязание на божественность, задавая вопрос, что легче, сказать ли расслабленному «прощайте тебе грехи» или сказать «встань, возьми свою постель и ходи». Он говорит, «Для меня так же просто простить грехи, как излечить больного. Я могу делать и то, и другое». В доказательство этого парализованный тотчас встал и взял постель, вышел пред всеми. Таким образом, люди были поражены как его учением, так и его заявлением, что он есть Бог. Из этого следует, либо Иисус говорит правду, либо он обманывает. Поскольку даже его враги никогда не считали его лжецом, то, что он говорит, должно быть правдой. В следующей передаче мы рассмотрим другие притязания, сделанные Иисусом. А сейчас, почему бы вам не воспользоваться преимуществом его приглашения? «Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, и вы найдете покой душам вашим». Благодарю вас еще раз за внимание. До следующей встречи. Доброй вам ночи, и да благословит вас Господь!